Москва. 4 февраля 1971 года. Здание Генеральной прокуратуры. Открыв утром дверь подъезда, я уже ничего не стал удивляться, а уверенно направился к черной 24-й «Волге». Открыл дверь, солидно так уселся на заднее сиденье. Черт возьми, приятно все-таки быть большим начальником с личной персоналкой. С переднего сиденья ко мне повернулся майор Воронцов. В его глазах плясали веселые чертики. Он был чем-то доволен. «Доброе утро, шеф!» «В прокуратуру?» Я важно кивнул. Машина поползла по нерасчищенному от снега двору. Не успели проехать и 5 минут, как я заметил, как Павел напрягся, несколько раз взглянул в зеркало заднего вида, тихо присвистнул. Я, уже понимая, в чем дело, попытался обернуться. «Сиди!» С переднего сиденья раздался металлический щелчок. Павел еще раз взглянул назад. «Не слабо за нас взялись. Москвич, Волга и, кажется, еще вон тот фургон». «Оторвемся?» – проговорил водитель. «Не стоит. Все равно они примерно знают, куда мы едем. Смысла нет. Езжай аккуратно». На сей раз Волга подвезла меня к самой проходной на входе. Было уже не до конспирации. «Мы тут весь день». Я кивнул, прошел через проходную, не обращая внимания на удивленные взгляды. Зайдя в кабинет, я удивился. Шеф, как всегда, уже был на рабочем месте, но раздеваться и не думал, сидел одетым. «Александр Владимирович, не раздевайся, сейчас поедем», — сказал Калинин. «Только вот машина придет. Поедем на повторный обыск в квартиру Комарова». Наверняка на моем лице отразилась такая гамма чувств, что шеф хмыкнул. «Не делайте такого лица, Сергей. Один не нашел. Может быть, вдвоем нам повезет и что-нибудь найдем». Коротко прозвякал телефон, шеф схватил трубку, выслушал собеседника, лицо его по мере слушания мрачнело все больше и больше. Наконец, он коротко бросил в трубку «понял», следом бросил и саму трубку. «Что?» «Да с машинами, как всегда у нас». Я задумался, говорить или нет. Шеф далеко не дурак и поймет, откуда машина, да еще с прикрепленными. На стенге так называются телохранители, примечание автора. С другой стороны, Александр Владимирович все-таки на нашей стороне и делает все, чтобы раскрыть убийство. «Александр Владимирович», — замялся я. «Говори, что замялся? У меня... Короче, машину я найду». «Ну, ищи», — усмехнулся шеф. «С машинами всегда и везде были проблемы, связанные с отсутствием присутствия. Не было их, короче. Она уже внизу». Шеф посмотрел на меня иронично и оценивающе. «Растете, молодой человек, растете. Персоналка им завелись. Пойдемте взглянем». Больше Александр Владимирович мне вопросов не задавал, как будто понимая, что ответов на них у меня нет. Москва. 4 февраля 1971 года. Квартира Комарова РС. «Понятых, Александр Владимирович?» «Да к чертям собачьим понятых!» Шеф шумно сбросил зимнюю одежду, неаккуратно повесил ее на вешалку у прихожей, прошел в большую комнату, огляделся. «Все равно то, что надо было искать с понятыми, мы уже нашли бы при первом обыске. Дверь на цепочку закрой!» — сказал он мне. Я закрыл дверь на щеколду, вдобавок набросил цепочку. «На криминалистике обыском ведь вас учили?» Я кивнул. «Вот и славно. Тогда приступаем. Я ищу в большой комнате, ты в малой. Потом в ванную, кухню, балкон и все прочее обыщем. Поехали!» Обыск. Дело не такое уж и простое, как кажется на первый взгляд. Обыск целесообразнее всего проводить не сумбурно, а по часовой стрелке, начиная с двери комнаты, которую ты обыскиваешь, и так по всей комнате. Искать надо тщательно, тем более, что мы сами точно не знали, что ищем. Вернее, я примерно представлял. Пачка бумаги, какой толщины неизвестно, но явно не один лист. Через 5 часов я, наконец, сдался. Перерыл все книги из книжного шкафа, заглянул под мебель, проверил все подушки на мягкой мебели, посмотрел за батареями и даже простучал стены. Поднял ковер, посмотрел там. Вместе с Александром Владимировичем перерыли туалет, ванную комнату, кухню, даже проверили мусорное ведро. Безрезультатно. Ничего не было. Голяк. Полный ноль. Устало выполз из перевернутой. Ну, старался как можно аккуратнее, не всегда получается, темной комнаты, прошел на кухню, оседлал табуретку. Через 10 минут на кухню вышел шеф. Состояние его было не лучше. Оседлав, как я, табуретку, он закурил. «Мы что-то пропустили?» – спросил я. «Не знаю», – ответил Александр Владимирович, гася недокуренную сигарету, стоящим на столе чайном блюдце. «Давай подумаем. Всю квартиру мы обыскали. То, что мы искали, размером явно не с иголку, а намного больше. И если мы не нашли это в квартире, значит, этого в квартире нет, так?» Я задумался. Мысли сменяли одна другую, и я пытался найти самое непротиворечивое объяснение происходящего. И кое-какая мысль в голову пришла. «Смотрите, Александр Владимирович, предположим, что Комаров имел документы или что-то, что нужно было спрятать у себя на руках, когда он входил в дом, так?» Шеф кивнул. «Ну, допустим, и...» «Допустим», — сказал я. «Теперь представьте такую ситуацию. Комаров подходит к дому и понимает, возможно, даже только тогда, когда входит в подъезд, что в квартире его уже поджидают. Он решает застать преследователей врасплох и захватить их, скорее всего, для того, чтобы выяснить, кто их послал и что им известно. Но при нем какие-то компрометирующие материалы, которые не должны попасть к врагу. Их надо спрятать любой ценой на время. Куда вы их засунете, если время ограничено?» Шеф немного подумал, потом разочарованно протянул. «Ты про почтовый ящик, что ли? Голый номер. Этот почтовый ящик явно уже проверили все, кому не лень. Это же азы. А в чужой засунуть тоже не пойдет. Хозяин ящика непонятные документы либо выкинет, либо сдаст милицию. Нет, ерунда все это». «Не ерунда», — сказал я. «Совсем не ерунда. Вы заметили, сколько на каждой лестничной площадке квартир?» «3, ну и что?» «Вот именно! 5-этажный дом по 3 квартиры на этаже. А стандартная секция почтовых ящиков состоит из 4 штук. Внизу, на 2-м этаже, висят 4 секции. Никто же не станет отрезать 1 секцию или производить и вешать нестандартные ящики из 3 секций. Проще и дешевле повесить 4 стандартные секции. Следовательно, 1 из ящиков ничей», – закончил за меня шеф, поднимаясь с табуретки. «Пошли!» На площадке между 1-м и 2-м этажом подъезда на стене висели 4 секции серо-стального цвета ящиков, по 2 секции слева и справа. На каждом из ящиков белой краской был написан номер квартиры. На всех, кроме 1. Заглянув в ящик через узкую щель, я увидел, что он переполнен. Ключа не было, но силой я обделен не был. Я просто со всей силы дернул за край дверцы, с металлическим треском она поддалась. Из ящика на пол посыпалась скомканная бумага. И только мы присели на корточки, дабы разобрать эту макулатуру, как на 2-м этаже щелкнул замок одной из дверей, и старческий сиплый голос надсадно прорал: «Попались, хулиганы, сволочи!» Сверху, размахивая палкой, надо сказать, весьма толстой и тяжелой, и, опираясь рукой на лестничные перила, спускался старик на вид лет 70. Несмотря на то, что, судя по его очкам, зрение у него было -5 минимум, а выглядел он как Кощей Бессмертный, ему явно хотелось разобраться со взломщиками почтовых ящиков. «Паразиты! И не стыдно! Взрослые люди! И все туда же почту воровать!» Шеф достал красную корочку служебного удостоверения, представился. Пока он показывал удостоверение следователя, старик пытался разглядеть, что в нем написано через толстые стекла очков, а потом снова разразил собранию. «Безобразие! Думаешь, если в милиции работаешь, так можно почту воровать!» Судя по всему, он так ничего и не понял. «Закройте дверь с той стороны! Вы мешаете проведению следственного действия по делу государственной важности!» Громовым голосом гаркнул на него шеф. Я же стал по стойке смирно, стараясь не расхохотаться. Уж очень комично выглядел этот старик. С обиженным видом старик, шаркая ногами, поднялся на лестничную площадку второго этажа, зашел к себе в квартиру и перед тем, как зайти в дверь, громко крикнул: «Сейчас милицию вызову!» Гулко хлопнула дверь. Мы с Александром Владимировичем посмотрели друг на друга и от души расхохотались. Управление КГБ СССР по городу Москве и Московской области. Отдел. Отделение. Копии не снимать, аннотации не составлять. Секретно. Агентурное сообщение номер 3529. Источник. Соловей. Принял. Рыбаков. Источник «Соловей», ранее ориентированный в рамках операции «Осиновая роща» на разработку фигуранта «Голубь», сообщает, что 4 февраля 1971 года примерно в 9:30 к дому Н по улице, где проживает источник, подъехал автомобиль ГАЗ-24, госномер источник не заметил. В дверной глазок источник увидел, что двое мужчин, один на вид лет 40-45, второй лет 25, в зимней одежде темного цвета, поднялись по лестнице на третий этаж и зашли, по предположению источника, в квартиру, где проживал голубь. Примерно в 14:30 мужчины бегом спустились на второй этаж, где взломали один из почтовых ящиков. В ответ на замечание источника, один из мужчин, который старше, предъявил служебное удостоверение сотрудника Генеральной прокуратуры Союза СССР на имя старшего следователя по особо важным делам Калинина Александра Владимировича и в резкой форме попросил подняться в квартиру и не мешать проведению следственных действий. Молодой человек не представился и ничего не говорил. Примерно через 15 минут молодой бегом поднялся на третий этаж, хлопнула дверь, после чего оба мужчины вышли из здания и уехали на автомобиле ГАЗ-24, ожидавшим их все это время, и было видно, что они торопились. Все бумаги, что были извлечены из почтового ящика, они увезли с собой. Скрытый почтовый ящик никому не принадлежит. Верно. Оперуполномоченный ОКГБ района города Москвы, старший лейтенант Рыбаков, замначальника по оперативной работе майор Денисов. Справка. Фигурант «Голубь» убит 28 января 1971 года. Следствие по данному факту проводит Генеральная прокуратура Союза СССР. Операция «Осиновая роща» относится к категории «Особая важность». Куратор – полковник Кондратьев И.В. Резолюция. К материалам разработки. Москва. 4 февраля 1971 года. Квартира Комарова, РС. Продолжение. Чего только не было в этом почтовом ящике. Окурки сигарет, обрывки газет, какие-то грязные комки бумаги. Присев на корточки, мы с шефом стали все это тщательно разбирать. Не знаю, почему меня привлек этот смятый комок бумаги. Может, он на вид был относительно чистым и не слишком помятым. Развернув его, я скользнул по нему взглядом и уже хотел кинуть обратно, как вдруг Что-то будто толкнуло меня. Я вгляделся в бумагу поподробнее и по спине пробежал холодок. Это была почтовая квитанция. Кто-то посылал бандероль с ближайшего узла связи некой Терентьевой Ирине Вячеславовне в город Ростов-на-Дону. Но самое главное, время отправления бандероли – вечер 28 января 1971 года.